Прогрессор в действии. Счастливая физиономия доктора говорила вполне однозначно, что все не зря. Он за эти пару дней получил именно те результаты, которые мне и требовались. Что ж, поизображаем из себя клоуна, поудивляемся и повосхищаемся. «Безмерно рад вас видеть, уважаемый Вадим Федорович», — тепло поприветствовал меня Бородкин. «Как добрались?» «Здравствуйте, Филипп Степанович. Благодарю, вполне неплохо. Дороги для России здесь очень приличные». Черт бы побрал этот обмен любезностями. Типа он не видит, что я добрался нормально. «Как ваши дела?» «Замечательно, превосходно. Вы бы знали, с каким нетерпением я ждал нашей встречи. Впрочем, лучше пройдемте в лабораторию». В лаборатории ощутимо пованивало тухлым мясом, и этот запах не могли заглушить даже реактивы. «Понятно. Вероятно, оба дня без перерыва сельский исследователь провел в этом помещении». «Вадим Федорович», — начал торжественно вещать доктор, — «вы оказались совершенно правы. Ваша гипотеза блестяще подтвердилась». «Да что вы говорите?» — подумалось мне почему-то с псевдоодесским акцентом. «А то я не знал». Но вслух, разумеется, пришлось изобразить восторг и удивление. «Неужели? Все подтвердилось?» «Не томите, Филипп Степанович, рассказывайте!» «Еще позавчера, сразу после вашего отъезда, я отрезал пару кусочков мяса, сделал смывы с них и посмотрел на полученное в микроскоп. Бациллы там были. Немного, но были. Потом я положил оба образца в колбы, закрыл пробками, чтоб туда не лезли насекомые, и выставил на солнце. Через 4 часа сделал смыв с одного из кусков и снова исследовал. Бацилл стало больше». А мясо начало существенно пахнуть. Еле дождался вечера и исследовал второй, уже совершенно протухший кусок. Бациллы просто кишели, представляете? Да уж, трудно представить более убедительный эксперимент. Значит, я все-таки был прав. Несомненно, ведь это еще не все. Доктор просто захлебывался от нетерпения и желания поскорее поделиться со мной своим триумфом. Я взял образец с воспаленной раны одного моего пациента. Так действительно... Там было почти столько же этих бацилл, как в тухлом мясе, понимаете? Теперь можно совершенно смело утверждать, что именно они вызывают нагноение и воспаление ран. Искренне поздравляю вас. Я затряс руку Бородкина, и он не смог сдержать довольной улыбки. Ну что вы, идея-то была ваша. Я, когда буду писать статью об этом, несомненно укажу на то, что мы сделали это открытие вместе. И еще, у меня появились некоторые мысли по этому поводу. Поделитесь ими, надеюсь. О чем речь, коллега? Ого, уже коллега. Я обнаружил, что на нашей коже тоже обитают эти микроскопические существа. Но, вероятно, именно кожа не дает им возможности разрушать организм. А вот если она повреждена, тогда они нападают и начинают действительно пожирать нас и размножаться. Нет, какой славный дядька. Какой молодец. Умеет ведь думать. Я мысленно аплодировал сельскому врачу. Конечно, для меня совершенно не представляло бы труда тут же уесть ликующего айболита парочкой убойных вопросиков. Но оно мне надо. Правильно ведь мыслит. В нужном направлении. Надо поддержать. Если стала ясна причина, то можно подумать и о методах лечения. Верно? Конечно. И основной принцип, я думаю, убить бацилл, но при этом не навредить пациенту. Правильно? «Да, Филипп Степанович, я ведь после нашего с вами разговора тоже думал над этой проблемой. Надеюсь, вы понимаете вполне естественное человеческое желание помечтать на тему «А если я все-таки прав?» «Еще бы!» «Так вот, я пришел к точно такому же, как вы, вопросу. Как погубить бацилл, не навредив человеку? Что убивает все живое? Огонь? Правильно?» Лицо собеседника мгновенно сообщило мне о его сомнениях в моей психической нормальности. «Естественно, я не предлагаю жечь огнем ваших пациентов. Но ведь о прижигании ран раскаленным железом вам, конечно, известно». «Конечно». Доктор все еще не мог понять, к чему я веду. «А мне теперь ясно, почему. Смотрите, вы же сами сказали, что на коже у нас есть бациллы. И на свежем мясе они тоже есть. То, что мясо жареное или копченое хранится дольше сырого, вы, разумеется, знаете. О причине теперь догадываетесь?» «Подождите. Вы хотите сказать, что при жарке умирают те бациллы, которые там были, и пока заведутся и размножатся новые? Браво! Вы очень сообразительный человек. Лицо доктора слегка порозовело от похвалы. Именно это я и имел в виду. И еще. Ведь копченое мясо хранится дольше жареного, так ведь? Дольше, несомненно. А к чему это вы? Я не успеваю за вашими мыслями. Это просто потому, что я думал заранее, предположив результаты ваших экспериментов. Смотрите, копченое хранится дольше жареного. Не значит ли это, что при копчении мясо покрывается и пропитывается веществом, угнетающим бацилл? Вполне логично. Надо проверить. Значит, есть вещества, которые убивают эти зловредные существа, но не вредны человеку. Правильно? Ведь мы же едим копченое и не болеем от этого. Вы предлагаете коптить раны? Скептически прищурился доктор. «Да ни в коем случае! Ни коптить, ни солить! Я предлагаю искать вещества, которые были бы безопасны для нас, но убивали бы бацилл. Кстати, высокие температуры – это уже решение кое-каких проблем. В перспективе, конечно. Вы о чем?» «Ой, простите, скачу с темы на тему. Вы же сами в первую очередь вспомнили о сохранности продуктов». Понимаете, возможно, если сварить их в герметически закрытой посуде, то они смогут храниться чуть ли не вечно, правильно? Если продукты пожирают бациллы и всех их убить, не пустить новых, то ведь не будет и гниения. Правильно я рассуждаю? Ничего себе! Слегка обалдевший доктор даже забыл про медицину. Вроде бы придраться не к чему, все логично. Но нужны еще эксперименты, чтобы убедиться в вашей правоте. Эксперимент — это ведь не хитрый, правда. Для сколько-нибудь серьезных выводов потребуется время. Если все получится, то ведь какие возможности открываются, а? Совершенно небывалые, согласен. Доктор был слегка ошарашен, и я его даже слегка жалел. Шутка ли, столько информации и пищи для размышлений? Может и крыша поехать у человека с недостаточно стойкой психикой? Пожалуй, пора заканчивать грузить идеями добрейшего Филиппа Степановича. Пока. В следующий раз перейду к спирту, как дезинфекции. А там, глядишь, и сырье для получения йода подоспеет. И тут вдруг Бородкин усадил меня крепко. А вот нечего было считать себя самым умным и образованным. Держал, оказывается, сельский лекарь руку на пульсе современной ему науки. Он вдруг слегка задумался и выдал. Хотя, знаете, Вадим Федорович, мы с вами тут, пожалуй, первооткрывателями не будем. Несколько лет назад я читал об одном французском гастрономе, который наладил у себя выпуск продуктов, не портящихся неделями, а то и месяцами. И там вроде тоже все дело было в том, чтобы кипятить их в закрытой посуде. Вот ведь зараза, обошел меня с такой идеей местный. Это я ругнулся про себя, но виду не показал и продолжил наш такой перспективный диалог. Но ведь тот француз зафиксировал только факт и сумел его использовать. Мы же, как я очень надеюсь, нашли причину и сумеем это обосновать экспериментально. Разве не так? О, несомненно, это будет яркое слово в науке. Практически уверен в успехе, и у меня уже начерно сложился план цикла весьма несложных и убедительных экспериментов. А вот в этом я не сомневался. Это зулусом нужно быть, чтобы при такой гипотезе не придумать и не осуществить совершенно убойный набор опытов, неопровержимо доказывающих микробиологическую природу гниения и разложения продуктов. Извини, старик Пастер. Хотя какой ты старик, если еще не родился. Но твою идею я уже спер и использовал. Так надо. И ты не последний в списке тех, кого я в наглую интеллектуально обворую. Таблица Менделеева теперь тоже не предвидится. Вернее, она просто будет уже не Менделеева. Только дайте до официальной науки дорваться и имя себе сбацать. Ох уж я и развернусь. «Оно ша, придурок!» — цыкнул я на себя. «Сначала с французами разобраться надо, а потом уж высокую науку двигать». Еще с часик поковырялись над микроскопом, разработали план проведения экспериментов по стерилизации продуктов, и я поторопился отбыть в усадьбу к Соковым, сославшись на срочные дела.